Глава восьмая. Как могла тогда выглядеть жизнь в Кельцах? Я представляю себе кельцы как бесчестие символ, верх позора. Примечание. Строка из песни современного композитора Збигнева Рая «К друзьям-засранцам» на слова Виткация. Настоящее имя Станислав Игнаций Виткевич. Годы жизни 1885-1939. Писателя, художника и философа. Конец примечания. Эти из Радума вообще неизвестно, о чем думали. У них даже трамваев не было. А в Кельцах трамваи были. Как мы жили? Папа ходил на работу, мама сидела в санаториях, что съедало половину отцовских доходов, а зарабатывал он очень даже неплохо. 650 злотых. Тетя Саша давала уроки игры на фортепиано. Я ходила в школу. Вначале я сделала страшную глупость, когда девочки стояли перед вывеской «Дворца кино» и громко читали ее «Чинема Палаис». А я подошла и сказала «Синема Пале», потому что французский выучила еще в раннем детстве, чтобы подслушивать родителей. Ну и страшно меня раскритиковали. А потом у меня появились подружки. Например, Ханка Пшелузская. Это та, которая всегда тебе завидовала и делала мелкие гадости? Ну что ж, такая вот она была. Говорила, сядь в воду, тогда и я тоже сяду. Я садилась в лужу, а она смеялась и уходила. И так всегда. Один раз, помню, она просто остолбенела, когда я ей сказала, что на меня снизошло вдохновение и что я сейчас напишу стихи. «Стихи? Так ты умеешь писать стихи?» «Умею», — сказала я гордая и бледная. Но у нас как раз не было ни бумаги, ни чем писать. Помню, что никого не было дома, и нам пришлось воспользоваться хитростью. Мы влезли через форточку, то есть влезла она, потому что была очень ловкой, ловчей меня. Влезла, подала мне листок, а я написала. Уже свои головки повесили бегонии, а с поля возвращались моровицкие кони. Моровицкие кони, ха, знал бы, что это были за клячи. 2 недели ходила она и смотрела на меня, как на икону, а потом стала снова такой же, как прежде. Например, не помню. А впрочем, нет, помню. Ты ведь знаешь, что папа всегда вел со мной переговоры. По самым разным вопросам, в частности, по вопросам религии. Так вот, папа был атеист, а я, как это бывает у детей, была безумно истово верующей. Ходила на службы в костел, участвовала в религиозных шествиях. Помню, раз какая-то женщина подошла к 5-летней девочке, которая, устав от разбрасывания цветов, села на ступенях костела, да так села, что стали видны ее колени. Женщина подошла к ней, посмотрела сурово, затем резким движением одернула ее платьице и прошипела: «Прикрой свое грешное тело!» Это 5-летней девочке. Очень мне нравились службы и молитвы. Нравилось, когда бросают цветы, и мне очень хотелось, чтобы папа ходил со мной на мессы. В связи с чем я решила стать монашкой. Я думала, что когда подрасту, поеду миссионеркой в Африку или еще куда-нибудь далеко-далеко, а пока что умерщвляла свою плоть и готовилась к мученичеству. Ханка Пшелузка и ее младший брат привязывали меня к дереву, срывали охапки крапив и, держа их в какой-то тряпице, охаживали меня по всему телу. Я на все соглашалась, и смиренно страдала, но об одном исключении попросила — не бить меня по носу. «Можете меня хлестать. Пусть меня покроют волдыри размером с грецкий орех, но только чтобы лицо не было задето, и особенно нос». «А что сделала Ханка?» Конечно, хлестала меня по носу, приговаривая, что если уж я взялась умерщвлять плоть, то без исключения, потому что аборигены, когда меня схватят, не станут спрашивать, как меня мучить. И тогда я сорвалась. Все призвание к жизни в смирении и в любви вдруг с меня сошло. Догнала я пшелузских и как следует всыпала обоим. Действительно, мало симпатичная, просто настоящая ханечка, людоедка. Вредная она была, вся в отца, тот еще тип. Офицер. Папа над ним смеялся. Нос у пана пшелузского короток, а ум еще короче. Как-то раз, помню, пришел он к нам с женой, очаровательной особой, в которую папа, как мне кажется, был слегка влюблен, платонически, но тем не менее. Визит шел к концу, паня Пшелузская куда-то спешила и собралась выходить, а тут хлынул дождь. И пан Пшелузский говорит: «Дорогая, возвращайся сама, а то у меня новый мундир, и очень не хотелось, чтобы он вымок под дождем». Папа рассердился и сказал: «Что ж, пусть ваш муж еще немного подождет у нас, чтобы мундир не мочить. А я уж, позвольте, провожу вас». И проводил. Еще один замечательный мужчина, пан Ярузельский. Низенький, некрасивый. Он не работал, целыми днями лежал в гамаке и читал женоненавистническую книгу Вайнингера, в то время как пани Ярузельская, видная величественная женщина, руководившая работой швейной мастерской по производству дорогого постельного белья, держала свой дом и еще время от времени подкладывала нам свиней. Всегда с нами ссорилась, потому что была национал-демократка, а мы — за Пилсудского, хотя в целом женщина она была очень разумная, и папа ее жалел. Примечание. Отто Вайнингер. Годы жизни 1880-1903. Австрийский философ, автор знаменитого мезогонического трактата «Пол и характер» 1902 года. Национально-демократическая партия Польши 1897-1947 годы. Националистическая партия правого толка. Юзеф Пилсудский. Годы жизни 1867-1935. Один из первых членов Польской социалистической партии с 1892 года. Конец примечания. Сразу после пани Ярузельской бабушке на память приходит инженер Эрский, коллекционер, сидевший у себя дома, как Аладдин в пещере, окруженный всевозможной роскошью. Фарфором, серебром, картинами, редкими и прекрасными книгами и так далее. Ревновал он всех к этой пещере, как атаман шайки разбойников или как джинн на дне океана, к жемчугу, чьей-то щедрой рукой разбросанному по морскому гроту. Все вокруг уже провели себе электричество, и вместо того, чтобы вечерами коптить керосиновой лампой, имели тихое гудение электроламп и перерывы в поставках тока с электростанции. Но инженер Эрский даже и не думал впускать к себе в дом рабочих. Во-первых, потому что наверняка что-нибудь разобьют и растопчут. А во-вторых, потому что наверняка расскажут о сокровищах своим дружкам с криминальными склонностями. И вот тебе готовый налет. Другое дело, моя бабушка. У нее не было дружков с криминальными наклонностями, и она могла свободно разгуливать по кунсткамере инженера Эрского. К тому же она наслаждалась прекрасными предметами ничуть не меньше, чем их владелец. Поэтому ничего удивительного, что ему нравилось, когда она приходила с отцом, и он разрешал ей копаться в своих сокровищах, доверху заполнивших шкафы. Даже подарил ей чудесную маленькую чашечку, которая потом пропала в вихре истории, так что и у нас появился повод обзавестись сожалениями о фарфоре. Да что там фарфор? А о мате? Прадедушка научился играть на скрипке, когда ему было уже за 40. Скрипку о мате он получил от Миши де Сикара, когда тот купил себе Страдивари за деньги от банковской сети. Играл прадедушка вполне прилично, за исключением, может, нескольких трудных произведений типа «Куявяка» Винявского. В общем, все было хорошо. И он часто приглашал знакомых любителей музыки, которые приходили к нему на музыкальные вечера, например, господина Ромеля. Немец по происхождению, господин Ромель плохо говорил по-польски. Примулы всегда называл примелями. Приходил он к нам поиграть с папой в скрипичном дуэте. Ну и был отцом Маргаритки, это ты уже знаешь. И еще одной девочки, но некрасивой, у той лицо было рябое. А Маргаритка была красавица, только очень уж высокая. Сегодня она наверняка стала бы моделью. А тогда это был скорее минус. Вот и говорили: «Бедняжка, где такая мужа себе найдет?» И тогда... «Нет-нет, это будет потом». «А, ну да», — соглашается бабушка, — «действительно, пусть будет потом». «Кто же еще приходил?» «Пан! Как его там? Нет, не помню». Папа всегда отдавал ему зайцев, которых приносил с охоты в Лисове, потому что их там всегда было ужас как много. А как-то раз, не помню уж зачем, отцу понадобились заячьи шкурки, и он попросил того пана принести несколько штук. «Знаете, господин советник, — сказал тот, — такая шкурка... вещь недешевая». «Но я надеюсь, — сказал папа, — что вы с меня возьмете не больше, чем я с вас за зайцев». Скряга устыдился. Но все всегда шло как по маслу. Папа со знакомыми играл на скрипке, а тетя Саша аккомпанировала им на фортепиано. Мама тогда уходила в другую комнату и говорила мне тихо: «Ну и тетка у тебя играет, как мясо отбивает». Дома были постоянные споры на тему музыки, особенно между мамой и тетей Сашей, потому что обе окончили консерваторию и обе фанатично почитали каждое своего национального композитора. Тетка всегда говорила: «Чайковский, Чайковский!» А мама: «Шопен, Шопен». Мама играла по-польски, а тетя по-русски. И пусть кто-нибудь теперь посмеет мне сказать, что музыка — это универсальный язык. В связи с этим мама говорила: «Саша мясо отбивает». А тетя: «Ирена размазывает». Потом отцу приходилось их мирить, ходя из одной комнаты в другую и выслушивая веские музыкальные аргументы. После смерти Рамуси мама сказала, что никогда больше не сядет за инструмент. Папа столько раз уговаривал ее, упрашивал, объяснял, что не стоит все так уж связывать с Ромой, но напрасно. Из-за этого даже скандал был у Костеньских. Какой скандал? Раз в году, летом, мы ездили к пану Костеньскому, директору налоговой службы, который приглашал к себе самых важных из своих подчиненных и давал торжественный обед. В гостиной. А гостиная была квадратная. Минутку. Бабушка впадает в задумчивость и морщит лоб. Да. Квадратная. Посредине лежал большой квадратный ковер, и в одном из его углов сидела кошка. У Костинских были собака и кошка. Собака Бассет, противная, толстая и вонючая. С самого начала обеда она нервничала, бегала туда-сюда по комнате, посматривала на кошку и снова бегала. Все здоровались друг с другом, присаживались к столу, обменивались сплетнями, а собака все бегала и смотрела, смотрела и бегала. Зато кошка, та спокойно сидела достойно, сидела во главе ковра на самом уголочке, прямо как маленькая египетская богиня. Бастет. Египетская богиня в образе кошки. Нет, это собака была Бассет. Кошка сидела и только изредка еле заметно водила головой. В конце концов собака не выдержала, подошла к столу и стала клянчить. Как же она мерзко подлизывалась, как чавкала, как у нее слюна капала из пасти. Тогда кошка покинула угол ковра, мягко перебирая лапами, подошла к собаке, дала ей по морде и вернулась на свое место. Потом она до конца обеда просидела, как изваяние. А собака с опущенной головой металась туда-сюда по гостиной, не осмеливаясь больше подходить к столу. «А скандал?» — задал я контрольный вопрос, чтобы бабушка не прервала рассказ на середине. «Ах да, скандал!» «Действительно, как-то раз на обеде был молодой человек, кажется, кузен пана Костинского». Кузен, который, судя по всему, принадлежал к так называемому обществу и обязан был показать себя самой лучшей стороны. Но получилось так, что для показа он выбрал не самую выигрышную свою сторону. Я ничего не говорю, юношей он был видным. Может, прекрасно играл в вист, а еще лучше в бридж. Может, был заядлым теннисистом или филателистом, но так случилось, что он вообразил себя пианистом. «А не принесешь ли ты варенье к чаю?» «Иду на кухню и приношу какую-то банку». «Вишня 87». «Нет, 89». «Давай я открою, у меня сильные руки». «Бабушка!» «А ты что думал? От фортепиано как раз и сильные». И вот сразу после обеда всех пригласили в музыкальный салон, где заранее были расставлены полукругом стулья. Нас попросили сесть поближе к инструменту, а бледный, взволнованный молодой человек, покрытый испариной, сел за рояль и начал играть. Мне тогда было лет 8, может 9, ну, неважно. Во всяком случае, даже я понимала, что играет он не лучшим образом. Ошибался, лупил по клавишам почем зря, загнал темп. Ноктюрн, полонез, две мазурки. Закончил. Мама сидела рядом с тоскливым видом и, не выдержав, подала голос. «Простите, можно вас попросить кое о чем?» По комнате прошел шелест одобрения. Чиновники налоговой службы, их чиновные жены, бурно рукоплескавшие молодому родственнику председателя, с улыбкой ожидали просьбы об очередном вальсе или прелюдии. Мог бы этот молодой человек больше не играть? И вышло. Отец залился краской, поспешил за ней, набегу оправдывая маму, что со времени смерти Рамуси она не играет, что фортепиано напоминает ей о дочери, что он страшно извиняется и что уже поздно. Короче, скандал ужасный. «Дай-ка мне вон ту банку. Ты же хотела эту». В школе на уроках гимнастики я ни с чем не справлялась, потому что слабенькой была. Но на перекладине была лучшая из всего класса. Сильные руки от фортепиано. «Может, Лучше ты попробуй. Хм, ты подумай. Смотрит удивленно. Это у тебя так легко пошло, потому что я ее уже подкрутила. Бабушка, но ведь ты не играла на фортепиано? Как это не играла? Очень даже играла. Только потом забросила. Все из-за тети Саши. Почему из-за тети Саши? Потому что это она меня учила. По-русски. Откуда-то доставала ужасно скучные ноты. Школа игры. Например, этюды черни. Хотя этот черни был не самым худшим. Понимаешь, такие ноты, что просто пальцами шевелить неохота, никакой красоты. И велела мне это играть. А я бунтовала, потому что мне хотелось что-нибудь красивое. Ведь столько есть красивых произведений для изучающих фортепиано. Например, инвенции Баха. А хотя бы. Я уперлась, что не буду играть эту скукотищу и гадость, а сразу начну изучать скерцо номер 2 си бемоль минор Шопена. Тетка сказала, что я глупая соплячка. Положи-ка мне еще того варенья. Спасибо. Что я глупая соплячка. И что мне это слишком трудно. А я стала изучать. Но дошла до такого места, когда левой рукой надо играть 2 звука и одновременно правой 3. И очень у меня все это путалось. Я психанула и сказала: «Да пошел он, этот Шопен!» Бросив игру на фортепиано, я стала учиться пению. «Тоже у тетки?» «Нет». «У пани Кламжинской». «Пани Кламжинская в свое время примадонна царской оперы в Петербурге. Знакомая родителей. Пришла к нам как-то раз и попросила меня что-нибудь спеть. Я и спела, а она говорит: «Господа, у Ляли замечательный голос, поставленный от природы. Она поет в маску». «Это значит», — показывает мне бабушка, широко раскрывая рот, — «вот тут, в небо!» «Пришлите мне ее на следующей неделе на репетиции». И я пошла. Пани Кламжинская целый час восхищалась, как прекрасно я пою, настаивала на том, что меня обязательно надо отдать в музыкальную школу, а в конце сказала: «Смотри, только не простудись в ближайшую неделю, потому что у тебя рыхлое горло. А если что-нибудь попадет в голосовые связки, то пиши пропало». Ну и, конечно, 2 дня спустя я уже лежала в постели с температурой, и от моего голоса ничего не осталось. «Это в тот раз, когда пришла дворничиха?» «Нет, то было в другой раз, когда я лежала с воспалением легких. Лежала 3 недели в горячке и бредила. Помню, как пришел доктор Гжибовский и сказал отцу: «Боже, боже! Я был, когда болела Рома, видел, как она слабеет. А теперь, чтобы пани Ирена еще и 2-го ребенка потеряла, боже, боже, какое несчастье!» «Я все сделаю, верьте мне, все сделаю, чтобы ребенок выздоровел». И приходил по 3 раза на день, обстукивал меня, слушал. И вот в один из таких дней я выхожу из болезненного забытья. Темно, шторы опущены. Я вся такая уставшая, что мне все равно, выживу, не выживу. Лишь бы как-то все закончилось. Правая рука сползла с кровати и списает до полу, а у меня нет сил ее поднять. Висит и висит плетью. Слишком уж я слаба, чтобы подать голос и попросить поправить мне руку.